Артем Март. Моя оборона. Лихие 90-е. Том 5. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Машина приближалась, и это были мисуховские. Спустя мгновение я увидел, как белые «Жигули» стали резко сбрасывать скорость, запищали шины. «Давай за буханку!» — крикнул я Жене и бросился к ее кабине. Корзун не думал долго, метнулся следом, и мы припали к носу, загнанному в мягкий чернозем по самый бампер. «Они нас перестреляют», — спокойным тоном констатировал Женя. «У тебя есть пушка?» Я сунул руку во внутренний карман куртки и извлек наган. Женя же хмыкнул и обернулся к ближайшему трупу. Потянулся и достал окровавленный ПМ, вытер его траву, быстро проверил магазин. Мы услышали, что машина остановилась. Мерно заурчал двигатель. Потом раздались хлопки дверей. «Чё делать будем?» — спросил Женя. «Чувствуешь?» — принюхался я. Женя не ответил, а только покачал головой. Сидящий на земле рядом со мной, он выпрямил раненую ногу. «Бензин. У машины бензином воняет. Видать, бак пробили», — проговорил я. Я быстро сообразил, в чем дело. Я сидел у левого борта машины, а значит, именно мой основной бак, проходящий с этой стороны, прошила пуля. Вот Жене и не воняло. Медленно выглянув из-за морды буханки, я увидел «Жигули» с распахнутыми дверьми. Людей рядом уже не было, они направились к Мирону. Прогремел выстрел, мы с Женей замерли. «Застрелили», — прошептал Корзун, выглянув на дорогу со своей стороны. «Это не мисуховские», — констатировал я. «Сука, а кто?» «Не знаю. Видать, те, кто и устроил все это». «Мля, недобиток ебаный!» Послышался со стороны дороги хрипловатый мужской голос. «Падла, много наших завалили. Видать, была погоня. Эти петухи городские думали, что мы с ними цацкаться будем, суки. Наши пушки забрать решили». «А это чья колымага?» — спросил один из бандитов. Сложно было сказать, сколько приехало людей. Самих бандюков мы, спрятавшись за машиной, не видели. Однако их должно быть не больше 5, хотя для нас с Женей и этого многовато. «Наверное, кто-то ихний», — заговорил один из них. «Живых видать?» «Да вроде нет, жмурики одни. Ну, пойдем глянем, может, кто и шевелится еще». «Механик говорил всех добивать». Я услышал приближающиеся шаги. «Ну, че?» Корзун сглотнул, припав спиной к еще теплому носу машины. «Видать, в пленном сдаваться не вариант». «Тихо». Я медленно выглянул на дорогу. Перед глазами тут же мелькнул некто в сером свитере и мгновенно исчез за продолговатым кузовком буханки. Братки приближались. Однако я обратил внимание на пестрящие пулевыми отверстиями бок машины. В этом месте белая девятка припала к буханке и служила мне дополнительным укрытием. Правда, бандюки заходили с другой стороны. Я залег, глянул сбоку, под днище грузовичка. «Есть кто живой?» — заорал кто-то из бандитов. «Выходи давай, не тронем. Нормально все будет». «Ага, пососи», — тихо пробурчал Женя. А я как раз нашел, что искал. Тонкая струйка бензина бежала по кузову буханки, стекала вниз, впитываясь в землю. Трава в этом месте пригнулась, намоченная топливом, и стала маслянистой. «Витя, они уже вот...» «Зажигалку». Женя тут же принялся шарить по карманам, а потом достал спички и кинул коробок мне. «А этот еще живой?» — заговорил бандит, и шаги прекратились. «Не наш». «Че добить?» «Не надо», — простонал раненый. «Не надо!» — раздался выстрел, коробок дрогнул в моих руках, и спичка, которую я уже приставил к черкашу, переломилась. «Сука!» — прошипел я тихо, беря себя в руки. Потом достал другую, чиркнул. Спичка занялась ярко, но почти сразу огонек зачах, а потом и вовсе исчез. С черной головки потянулась ниточка белого дыма. «Вон еще один шевелится!» — выстрел. «Сука, млють, падла!» — Женя стал ругаться себе под нос. «Тихо, Женя, сейчас все будет хорошо», — сказал я, извлекая новую спичку. «Сука, ты долб***б, шустрый, это ж был Ваня Бегун, это ж наш». «Мля, да ты посмотри на него, грязный весь в крови, ну не признал, пацаны, не признал». Я чиркнул вторую, Огонек снова вспыхнул, но теперь я бережно прикрыл его ладонью и опустил спичку головой вниз. Сердце стучало, и склоки бандитов, звучавшие из-за машины, казалось, исчезли из действительности. Существовали только звук моего сердцебиения, спичка и огонек, медленно ползущий вверх по ее желтоватому тельцу. «Эй, в пи***у!» — бросил один из бандитов. «Помер и помер!» «Вы только механику ничего не говорите. Ну, что я бегуна грохнул. Не говорите, ладно, пацаны?» «Да он бы и сам помер через 2 минуты. Вон, смотри, сколько дырок в брюхе». «Ну, я тут при чем?» — снова запричитал проштрафившийся бандит. «Это его месуховские падлы положили. Я тут че?» «Лады, давайте осторожно. Тут, может, еще кто-то есть». Огонек окреп под моей защитой, я поднял спичку, затаил дыхание, чтобы ненароком ничего не испортить, а потом просто щелкнул спичкой туда, где бежал по кузову вниз бензиновый ручеек. Спичка маленьким светлячком промелькнула между тяжелыми трупами машин и ударилась в смоченный топливом бок буханки. Вспыхнули бензиновые пары, протаренная бензином дорожка загорелась, побежала вверх и вниз от места, куда ударилась спичка. Тут же в одну секунду пропитанная трава занялась, а сверху огонь забежал в пулевое отверстие. Через несколько секунд вокруг дыры все загорелось. «Бля, чем воняет? Горит! Тачка горит! Пожар!» — заорали бандиты, когда занялась резиновая прослойка окон. Спустя еще пару мгновений кузов с моей стороны уже прилично горел. «Давай, пацаны, спасай товар!» «Упадлы!» — зарычал Женя и решился. Не успел я обернуться, как он уже выскочил из-за своего укрытия и открыл огонь. Выстрел. Другой, третий. Бандиты, которых мы застали врасплох, не успели очухаться, и Женя методично валил их одного за другим. «Сука!» — выдохнул он, стоя на колени. Я поднялся. «Часто ты правда все сгорит. Надо валить!» — сказал я. Женя скривился от боли. Опершись о колено, медленно встал. «Все, погоди!» Он подошел к бандитам. Когда я выбрался из своего укрытия, увидел, что приехавших было 4. Все они нашли свое место среди остальных трупов. Только один все еще раздирал каблуками землю, судорожно зажимая рану в горле. «Прости, мужик!» — стал над ним Женя. «Я в голову целился, но что-то промазал. Плохая рана, знаю, неприятная». Корзун наставил пистолет на бандита, выстрелил, и тот немедленно затих. «Чтоб не мучился!» — обернулся ко мне Корзун. Я кивнул. «Сейчас тут все сгорит, кедрени фени», — сказал я. «Сваливаем». Мы поспешили убраться и взбежали по холму дорожной насыпи к моей машине. Там под бампером лежал мертвым Мирон. «Вот и конец пришел моему завербованному информатору», — сказал я, глядя на его тело. Тем временем буханка занялась как надо. Что-то хлопнуло у нее внутри, и мы с Женей аж присели. Присела почему-то и машина. Это сдулось заднее, объятое пламенем колесо. Уже вовсю горел салон, и внутри посерело от дыма. Он выбивался из открытых задних дверей. «Сейчас сынки нагреются, начнется фейерверк», — буднично заметил Женя. «Да, погнали отсюда. Поездка к мастеру отменяется». Женя покивал, разрядил и бросил пистолет в огонь. Сев в машину, мы быстро уехали. «Сука, ну ни дня без жопы!» Степаныч тронул закрытые веки. «Вот какого черта они там вытворяли?» Когда мы приехали в город, было уже около 2 часов дня. Мы с Женей тут же погнали к Степанычу, который все утро проторчал в конторе с рабочими, а когда они уехали на обед, вернулся. Там на кухне его и застали новые веселые новости. «Я думаю, — начал я, — что эти стволы предназначались для месуховских, и машина точно ехала из Раздольного по направлению к трассе, по направлению к городу, короче». «Ну, почему оттуда? И кто напал?» Женя положил очередную сигарету в губы, закурил. Внешне он казался совершенно спокойным, будто бы то, что произошло сегодня, даже не взволновало Корзуна. Единственным признаком его душевных переживаний было то, что он шмалил одну сигарету за другой. «Не знаю», — я покачал головой. «Бандиты упоминали какого-то механика, но кто это такой, я не знаю». И правда я не знал. Не знал, потому что никогда, даже в прошлой моей жизни, я не слышал ни о каком авторитете или лидере банды с подобным прозвищем. Возможно, это какая-то местечковая группировка, о которой никто не слышал. Очень может быть, что этот механик как-то узнал о поставке и решил просто перехватить ее, чтобы на халяву получить армейское вооружение. Но если его мотив так прост, то это тоже глупо. За такие дела на него ополчится как Мисуха, так и сам поставщик. Хотя есть вариант, что этот механик просто не очень умный, но отчаянный человек. Во всяком случае, сейчас я видел для себя только такое объяснение. А может, я просто многого еще не знал. — Ну и что делать будем? — спросил Степаныч. — Ничего, — покачал я головой. — Все, кто нас видел, погибли, оружие сгорело. Вряд ли на нас смогут выйти. Меня больше волнует другое. — Ты сегодня чуть не помер, а тебя волнует другое? — возмутился Степаныч. — Чуть-чуть не считается, — сказал Женя, доставая очередную сигарету. — Правильно Витя говорит, ничего не было. Мы не видели никакой груз армейских боеприпасов и оружия. Не встречались ни с Мисуховскими, ни с пацанами какого-то там механика. — Кончай так накуриваться, — строго сказал ему Степаныч. — Скоро ко мне на третий этаж, без отдышки уже не залезешь. Женя ничего не ответил, только подкурил новую. — Млять! — выдохнул Степаныч, приложив руку ко лбу. — Так, а чего ж тебя волнует-то, Витя? Мисуха закупается оружием. Скоро левые армейские стволы наводнят армавир. Не успеешь оглянуться, как у каждого гопника-малолетки за пазухой будет ПМ. Станет еще опасней. Да и такими темпами они быстро разберутся с армянами. Ну а потом Горелый может вспомнить и про нас. — И что ты предлагаешь, Витя? — Пока не знаю, — покачал я головой. — Подумать надо. Домой я вернулся часа в четыре. Марины еще не было, девушка все еще сидела на парах в своем институте. Я разделся, захотел искупаться, чтобы смыть с себя грязь, которой набрался, лазая под буханкой. Неожиданно в зале зазвонил телефон. Без задней мысли я вошел в комнату, снял трубку. — Да? — Виктор Летов? — проговорил знакомый голос. — Да, кто это? — напрягся. Я, в общем-то, догадываюсь, кто звонит. — Приветствую. Я звоню сказать вам спасибо. Собственно говоря, спасибо. Откуда у тебя мой номер телефона, Вадим?